Глава 19. Положа руку на сердце, возвращаться домой Мара не хотела. Конечно, она никогда бы не призналась Кайрену, что ей настолько понравилось в его квартире. Она словно попала в сказку, где все маняще красиво и умиротворенно. Странное, конечно, впечатление, принимая во внимание всю стрессовость ситуации. Но Мара будто бы чувствовала невидимую поддержку этого пространства. Место силы, как любят говорить разные блогерши, повествуя о своем необычайном духовном росте. Да и Кайрен в домашней обстановке был немного другой, проще, что ли, доброжелательнее и мягче. Мара в какой-то момент совсем расслабилась, и только голос внутри нее с очень знакомой интонацией твердил: «Детка, не путай туризм с эмиграцией, этот подонок себя еще проявит. Все они такие милые, пока им от тебя что-то надо. Но как только получат свое, выпотрошат тебя и уничтожат. Не позволяй ему залезть тебе под кожу. Помни, что случилось со мной». «Все нормально?» — встрепенулся Кайрен. «Ты побледнела». Гостиная, в которой они сидели, вдруг показалась Маре слишком маленькой и неуютной для них двоих. Она порывисто встала, поправив платье. «Поздно уже, я домой. Мне надо в голове уложить все, что я про тебя узнала. Не думаю, что тебе надо со мной ехать». «Надо», — отрезал японский бог. «Одна ты точно не поедешь, даже на такси». Не сказать, что Мара была против удобства навороченного Лексуса, да и водил Кайрен очень аккуратно, и все же она мысленно уже представляла, как окажется дома, как будет отбиваться от дотошных расспросов и многозначительных взглядов. Мара была уверена, что прекрасно справится и без своего возлюбленного. Почти всю дорогу оба молчали, лишь изредка перебрасывались ничего не значащими фразами. За пару километров от дома Кайрен затормозил у цветочного магазинчика. «Я скоро». Маре очень давно никто не дарил цветов, даже когда она встречалась с парнями. Она довольно нейтрально относилась к красивым букетам. Слишком быстро они умирали, оставляя в душе грусть и легкое разочарование. Но сейчас ей до одури захотелось вдохнуть полной грудью запах свежих цветов. Кайрен вернулся минут через пять, неся в руках два огромных букета. Мара смотрела на них, как ребенок, который вдруг понял, что обожает мороженое и что зря раньше от него отказывался. Один букет из ярко-бордовых роз японский бог положил на заднее сиденье, а второй с белыми розами и гортензиями вручил Маре. Салон Лексуса тут же наполнился нежным ароматом, которым хотелось дышать. «Спасибо», — с чувством поблагодарила Мара, прижав к груди цветы. «А второй кому?» Кайрен удивленно приподнял бровь. «Твоей маме? Не волнуйся, я не стану напрашиваться в гости. Просто поздороваюсь, а дальше как пойдет». «Ну да, так тебя и отпустят после такого шикарного веника», тоскливо подумала Мара, понимая, что вечер у нее сегодня будет незабываемым. Но знакомство произошло немного раньше, Кайрену даже не пришлось ничего делать. Они как раз парковались напротив подъезда, когда во двор приехала мама на своей старенькой Kia Rio. И, конечно, она их заметила, улыбнулась, слишком старательно, как показалось Маре. От волнения ноги не слушались, еще и огромный букет не добавлял мобильности. Кое-как, не без помощи Кайрена, ей удалось выбраться из Лексуса. Мама уже стояла рядом, беззастенчиво рассматривая японского бога. «Ну, здравствуйте», — обратилась она преимущественно к Кайрену. «Добрый вечер, Тамара Тихоновна». Японец слегка поклонился и вручил будущей тёще букет. «Это вам. Меня зовут Кайрен Сайто. Я жених вашей дочери». Мара думала, что провалится прямо под асфальт, который уже плавился у нее под ногами. Она с тревогой посмотрела на маму, которая сияла, как начищенный самовар на утреннем солнце. «Очень приятно, Кайрен!» — практически пропела она. «Наслышана. Ну что ж, пойдемте к нам пить чай». «Мам!» — попыталась было влезть Мара. «У Кайрена дела, он только меня довез». 10 минут и роли не сыграют, правда, Кайрен?» Мама лукаво улыбнулась. «Я вас надолго не задержу, но если вы торопитесь...» «Вовсе нет, давно мечтал познакомиться». «Даже мечтали?» — удивленно протянула мама, бросив на Мару победный взгляд. «Так что мы стоим?» Кайрен молча взял Мару за руку, словно это делал всегда, и они вместе пошли к подъезду. «Все будет хорошо», — едва слышно шепнул он. «Расслабься, я умею нравиться людям». «Не радуйся раньше времени», — тихо ответила Мара, а сама засомневалась в своих словах. Она ожидала от мамы большей настороженности, а тут, вот уж точно, любовь с первого взгляда. Дома вкусно пахло запеченной индейкой. В их семье мясо всегда готовил папа. Женщины в этот момент на кухню не допускались. Мара запоздало подумала, что совершенно не знает вкусовых пристрастий своего будущего мужа. «Толя, у нас гости!» — с порога объявила мама и добавила, уже обращаясь к японскому богу. «Кайрен, вы же останетесь с нами на ужин?» «С удовольствием!» «Здравствуйте, Анатолий Петрович!» Кайрен улыбнулся вышедшему из кухни отцу Мары. «Я вот довез Мару домой, и мы случайно встретились». «Красивые какие букеты! Случайно, значит!» — ухмыльнулся папа Мары. Сейчас он уже не выглядел таким обескураженным, как днем. «Ну и славно. Добро пожаловать в наш дом, Кайрен. Пойдем, поможешь мне на кухне, а девочки пока пусть цветами займутся». Мара даже пикнуть не успела. Она не ожидала, что вот так, по-свойски, папа возьмет в оборот японца. Словно они 100 лет знакомы. До этого Мара лишь один раз знакомила родителей со своим молодым человеком. И не сказать, что смотрины прошли успешно. Впрочем, вспоминать сейчас прошлое не было времени. Квартира семьи Василенко была самой что ни на есть обычной малогабаритной трешкой. Мара даже забеспокоилась, что после своих роскошных апартаментов Кайрену здесь не слишком понравится. «Впрочем, бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», — говорил классик. А уж кем-кем, а дешевым ни она, ни ее родители не были. Две большие вазы торжественно стояли в ванной. И пока лилась вода, Мара задала вопрос, который не давал ей покоя. «Мам, он тебе правда понравился?» — недоверчиво спросила она. «Я тебя такой воодушевленной никогда не видела. Что вообще происходит? Тебе папа что наговорил?» Мама сделала напор воды чуть больше. «Ну, он точно лучше твоего Пети. Это сразу видно. А так, рано пока говорить. Но мальчик очень приятный. Главное, чтобы тебе было с ним хорошо. Я за тебя больше рада, ты, наконец, повзрослела. А я и не заметила». Мама выглядела очень довольной, а Мара все еще не понимала причину. Ее никогда не донимали вопросами, когда же она выйдет замуж или хотя бы серьезные отношения заведет. Так с чего такое воодушевление? Они его даже не знают. «Я рада, что ты избавилась от своих детских комплексов, переросла их», — объяснила мама. «У тебя же всю жизнь был пунктик на красивых мужчин. Ты их так рьяно ненавидела, аж трясло от одного их вида. Один бабушкин юбилей чего стоил. Тетя Марина потом со мной 1/2 года не разговаривала». «Ну так я права была», — вспыхнула Мара, вспоминая скандал с мужем тети Марины. «Ее муж оказался Альфонсом». «Да, но нельзя было такое говорить, да еще в 13 лет. Я одно время вообще думала тебя психологу показать. Хорошо, что сама справилась. Иначе не влюбилась бы в такого красивого мужчину. Откуда в тебя вообще была эта непонятная ненависть?» Мара отвернулась, сделав вид, что ее больше интересуют цветы. Не говорит же маме, что внутри нее ничего не изменилось.